Глава 6. После двух отмененных записей ситуация выравнивается, и я работаю 3 часа без перерыва. Одна клиентка встает, другая садится, я кружу вокруг каждой и знаю, что к концу дня буду падать от усталости. Но мне это нравится. Хорошо, что я послушала в свое время тетю и пошла на курсы. Университет окончить не смогла, но приобрела профессию. Ремесло, которое кормило меня, дочь, а в последующем и тетю. Ей я обязана своим спасением. Родная мать меня выгнала и не приняла. А папина сестра, с которой мы только обменивались открытками на знаковые праздники, приютила и стала для моей дочери настоящей бабушкой. Вот как интересно устроена жизнь. В 3 у меня долгожданный обед. Устраиваюсь на кухне с контейнером еды, и только начинаю есть, как в комнату входит Равшана. «Лиза, извините, пожалуйста. Я понимаю, у вас обед, но тут позвонила женщина, говорит, ей срочно надо, а у вас как раз окно». «Без проблем, сейчас быстро поем и выйду», — собирая ложкой плов. «Ой, отлично, приятного аппетита». Довольная Равшана покидает кухню, а я вздыхаю и кладу ложку в рот. «Хорошо, хоть пообедать дали». В назначенное время в зал в сопровождении администратора входит красивая, высокая женщина. Я бы дала ей 35, не больше. Светлые длинные волосы идеально уложены, и мне остается только удивляться, зачем ей стрижка. «А вот и наш мастер Лиза. Передаю вас в надежные руки». «Здравствуйте», — дружелюбно ей улыбаюсь. «Добрый день», — отвечает она тем же и отбрасывает локоны назад. «Я, если честно, в первый раз у вас. Мой мужчина здесь стрижется. Порекомендовал мне». «Да?» — с интересом восклицает Равшана. «А кто, если не секрет?» «Не секрет». Она перекидывает сумку Ив Сен-Лоран на локоть и обнажает ровный ряд жемчужных зубов. «Игорь». Холодная дрожь проходит по телу, но я держу себя в руках. В груди все оборвалось, потому что Жанна перестала быть для меня призраком. Я гадала вчера, какая она? Женщина, которую Игорь выбрал. Вот такая. Очень ухоженная, дорого и со вкусом одетая, молодая. Никогда бы не подумала, что Завьялов из тех, кто выбирает в спутнице девушку намного себя младше. Хотя он и сам отлично выглядит, поэтому кто я, чтобы его судить? Правильно, никто. «Игорь Сергеевич? Так мы его хорошо знаем». «Тогда сделаем вам скидку. Он, кстати, был у нас вчера». «Господи, только бы не сказала, что его стригла я. Пожалуйста, Равшаночка, молчи». «Как раз Лиза его стригла». «Вот черт. Понимаю, она не специально. Наоборот, хотела выставить меня в выгодном свете. Но зачем мне сейчас эти сложности?» «Да вы что?» — искренне удивляется Жанна. «А он говорил про Алину». «У Алины дочка заболела, и я ее заменяла», — спокойно объяснила я. «Ах да, сейчас такой вирус бродит по городу. Я, кстати, Жанна». «Лиза, садитесь, пожалуйста, сюда», — показываю ей на кресло. «Давайте обсудим, что вы хотите, а потом помоем голову». Жанна слушается беспрекословно, ставит дизайнерскую сумочку на стол и садится перед зеркалом. Я дотрагиваюсь до ее мягких, блестящих, почти глянцевых волос. Оцениваю фронт работ. «Что бы вы хотели? У вас просто роскошные волосы». Мое восхищение отнюдь не наигранное. Я правда так думаю. Идеальные волосы, личико, фигура, маникюр. Ловлю себя на мысли, что меня неожиданно уколола ее внешняя идеальность. «Я хочу придать им объем. Может, лесенку?» «Вы хотите оставить длину?» задумывается, изящно крутит шеей и морщит вздернутый носик. «Пожалуй, подкорочу». Беру прядь волос, расчесываю и отмеряю пальцем на глаз кусочек, который можно состричь. «Вот так подойдет?» Она немного думает и соглашается. А я вспоминаю, что недавно сохраняла в своем Пинтересте, который мне установила Ника, фотографии причесок для длинных волос. Достала мобильный из заднего кармана джинсов, вошла в приложение и нашла то, что нужно. «Посмотрите, если сделаем вот так», — показала ей снимок. «Могу поклясться, что у нее загорелись глаза. Там действительно лесенка, придающая волосам объем. Я могу такое сделать без напряга». «Да, мне нравится». «Тогда пойдемте к мойке». Включаю воду, регулирую температуру, достаю шланг и смачиваю волосы. Она слегка дергается. Замечаю, как сводит брови к переносице. «Что-то не так?» «Слишком горячее», — недовольно произносит она. «Странно. Для меня теплое. Я всегда выставляю одну и ту же температуру. Добавляю холодной воды и вновь увлажняю голову Жанны. Теперь нормально?» «Пойдет», — вздыхает она, будто делает мне одолжение. Поднимаю голову и сталкиваюсь взглядом с коллегой Аидой. Та хоть и стрижет, но все видит и слышит. Она красноречиво закатывает глаза, и мне хочется сделать то же самое. «Мой Игорёша очень хвалил ваш салон», — внезапно говорит она, когда я намыливаю волосы шампунем. Пальцы немеют от ее слов, а в грудную клетку словно тяжелым камнем запустили. Ничего не отвечаю ей, потому что мне нечего сказать. «Кстати, я хотела и вас похвалить. Мне очень понравилась его стрижка». «Спасибо. Очень приятно». Благодарю дежурно, одергиваю себя и заставляю не обращать внимания на ее разговоры. Это ж надо какое совпадение. Женщина Игоря пришла сюда на следующий день после нашей случайной и, я надеюсь, последней встречи. Может, она ясновидящая и почувствовала какую-то скрытую угрозу? Смешно, конечно. «Нет, это вам спасибо. Я, как увидела его вчера, чуть не упала от того, какой он красивый. Сразу отметила работу мастера. Сказала ему, что он стал еще брутальней. Довольный был, как кот». Тихо смеется она, а я начинаю нервничать. «Это плохо, очень плохо. Дурные мысли могут меня сбить, и я ошибусь во время стрижки. Но как же искусно она режет без ножа. И ведь умом понимаю, что мы пересеклись с ней случайно. Но хочу закричать. Замолчите! Просто замолчите!» «Это хорошо. Хвалить мужчин – тоже искусство. Улыбаюсь, а самой впору только выть. «Ой, не говорите! Особенно таких шикарных мужчин, как мой Игорь!» «Сейчас кондиционер нанесу». Проглотив ее слова, продолжаю работать. Клиентки часто рассказывают о себе, мужьях, любовниках и детях. Это для меня не ново. Однако я совершенно не хочу слушать о том, каким довольным был вчера Игорь Завьялов после того, как удерживал меня в машине и чуть ли не кричал. Видимо, подуспокоился и поехал снимать напряжение к своей любимой женщине, которая и стрижку похвалила, и приголубила, пока я маялась бессонницей, вспоминая, что чувствовала когда-то от его поцелуев и объятий. За всю жизнь я больше никогда не испытывала подобного счастья, хотя пыталась строить отношения с другими мужчинами, когда Ника стала постарше. Тетя говорила, что надо забыть и двигаться дальше, но психологически было сложно. Первый мужчина, с которым я решила попробовать, долго меня готовил и даже подбадривал. А потом в пылу ссоры сказал, что пытался меня растормошить, однако понял, что я красива снаружи, но в постели скучное, бесполезное и безинициативное бревно. Я знаю, что на правду не обижаются, но все равно дала ему пощечину и закончила наши отношения, если их можно было так назвать. Сейчас мне 48, и я женщина, которой не нужен секс и которая не получает от него никакого удовольствия. Я вполне обхожусь без него и не вижу в нем ничего сверхъестественного.